смотрим в небо, мы ждем, когда пройдет твоя комета, и ждем свой день, не зная, что с ним будет, но все же верим и ждем, когда он наступит. Открывая глаза, мы видим свой мир, мы пытаемся к нему верный путь найти, мы видим пустоту в душе и мысли в голове, не дают нам засыпать, пока мы здесь одни, и каждый день снова новый бой. Мое солнце, не молчи, только пой, не отпускай меня и за собой веди, открой мне дверь со мной, путь впереди. Ты же знаешь, ты сможешь меня направить, если будет нужно, помоги исправить. Не уходи, прошу, оставь мне мой свет, я каждый день мечтаю видеть только твой рассвет. Станет трудно, дай свою мне руку, не оставляй меня, побудь еще минуту, я буду так же следовать тебе всегда, пока во мне горит твоя звезда. Ты знаешь, жизнь проходит, и мы в ней тонем, о пустых вечных темах мы напрасно спорим, и если завтра меня об этом спросят, я не отвечу им в душе. Наступит осень, мы растворимся в городах, в ночных бульварах, и мы не будем строить этих воздушных замков, мы не хотим себе создавать надежды и не ведем себя по принципу вендетты. Мы каждый для себя делаем свою жизнь, она дает тебе шанс, и ты улыбнись, и тогда все встанет на круги своя, и пока я пою, это мечта моя.